Глава 3. Теплый воздух дрожал над степью. Вокруг слышалось пение птичек и стрекотание кузнечиков в траве. Все это наполняло степь сплошным звоном. Маленькая девочка с голыми ножками лежала на спине и задумчиво смотрела в голубую небесную даль. Она так привыкла к этому пению и стрекотанию, что уже не замечала их. Во всем этом большом мире она чувствовала себя совсем одинокой. Она лежала и мечтала. В своей короткой жизни она уже многое пережила, и ей было о чем думать. Ей рассказывали, что ее мать умерла, когда она была еще совсем маленькой. Первые годы она провела у каких-то родственников и хорошо помнила, как ей было там плохо. Потом ее забрала к себе родная бабушка. У нее была сестренка Ингиль, и бабушка хотела, чтобы они росли вместе. Бойль, так звали девочку, была всегда задумчива, и хотя росла среди тех, кто не жил честной жизнью, ее детская натура всегда протестовала против этого. Девочка знала, что ее дядя Том, заходя в крестьянские дома, чтобы продать свой товар, пользовался любой возможностью, чтобы что-то украсть. Иногда он возвращался домой с полными карманами всяких ворованных вещей. Он не брезговал ничем. Ингиль, старшая сестра Бойли, всегда радовалась и ликовала при виде украденных вещей. Но Бойль это было отвратительно. Она тяжело переживала, когда Том выкладывал свою добычу. Все свое время она проводила в одиночестве. Бабушка Якоба щедро ее наказывала, если можно так выразиться, и говорила: «Бедная цыганская девочка не может себе позволить иметь честную совесть. Если она хочет жить, то должна учиться работать своими руками, забыть о какой-то совести и не заниматься пустыми мечтами». Но Бойль была не в состоянии перебороть свое отвращение к такой жизни. Все в ней восставало против этого. Она всей своей детской душой презирала Тома. Он был низок в своей душе, труслив со старшими и беспощадно жесток с младшими и слабыми. Он с таким же презрением относился и к Бойль и считал ее обузой для себя. Но Том и Ингиль всегда были хорошими друзьями. Когда он рассказывал о своих похождениях, Ингиль смеялась во весь голос. Бойль же, напротив, говорила о том, что это совсем не смешно, когда он обманул какого-нибудь крестьянина или продал ему плохой товар. У Бойли были черные волосы, большие черные глаза и загорелая на солнце и ветру кожа. Тряпки, в которых она была одета, были порваны и грязны. Она никогда не знала, что такое забота и ласка. Цыганская ведьма не была нежной бабушкой и, кроме побоев, не знала никаких других способов воспитания. Ингиль была любимицей бабушки и Тома, и она, кажется, была нужна везде. А Бойль была ни к чему не пригодна, и поэтому ей больше всех попадало побоев и грубых сердитых слов. Она была не способна лгать и не могла, как Ингиль, изворачиваться из любой ситуации. Ей стоило больших усилий и переживаний ходить с мешками и попрошайничать. И хотя Якоба часто била ее и мучила голодом, она не могла заставить себя воровать и лгать, не могла запачкать свою чистую душу и открытую совесть. Вдруг шорох шагов прервал ее размышления. Она села и увидела приближающегося мужчину с ящиком на спине. Это был Том. «Мать дома?» — спросил он, поравнявшись. «Дома», — ответила Бойль, — «но она больна». Том что-то пробормотал. «Помоги мне, ящик тяжелый», — сказал он и спустил ящик с плеча. И хотя у нее совсем не было желания, она должна была помогать втащить ему ящик в дом. В углу лежала Якоба. Том начал выкладывать то, что собрал за этот выход. Все это он наторговал или попросту украл. Глаза Якобы сверкали каждый раз, когда он вынимал что-нибудь новое. Она внимательно все проверяла, всякий раз хваля сына. «Ты у меня просто молодец!» И, обращаясь к Бойль, сказала: «Ты видишь все это? Это получает тот, кто умеет работать, а не мечтать. Ты же ни к чему не приспособлена, бесполезное существо, только в тягость всем нам. Запомни, ты рождена в цыганской хижине и не можешь быть благородным человеком. Это не для цыган». Бойль молчала. ей нечего было сказать или возразить своей бабушке. Ингир не было дома, она рано утром ушла попрошайничать и еще не возвратилась. Бойль молча готовила обед для Тома. После своего долгого путешествия он был усталым и голодным. Он заработал и деньги. Когда он считал их, его глаза и глаза старой цыганки сверкали сатанинской жадностью. Когда Том закончил разбирать свою добычу, то сел есть. Бойль почувствовала, что мешает им. Видимо, у Тома созрел новый план воровства, и он хотел поделиться им со старой цыганкой, не посвящая Бойль в это дело. Наконец, ее выслали. Это было для нее очень приятно, потому что она не хотела слышать об их нечестивых планах. У них всегда было много подобных дел, но она не имела никакого желания вникать в них. Бойль с наслаждением опять легла в траву, где наедине могла предаться своим мечтаниям. Но покой ее оставили ненадолго. Вскоре пришел мужчина, его звали Абрам, и, насколько она знала, он приходился им каким-то родственником. Он поздоровался с нею, но она сделала вид, что не заметила его. Она не могла его переносить и знала, что его приход всегда связан с новыми преступными планами. О, как же сильно она ненавидела все это воровство и обман, окружавшие ее! Как сильно она желала и надеялась когда-нибудь все это оставить и стать честным и добрым человеком. Может быть, она могла бы служить в Вольфбурге прислугой? Милостивая графиня так добра. Но, увы, она знала, что никто не захочет быть рядом с цыганской девочкой. Тут она услышала, что ее зовет Якоба, которая дала ей поручение пойти с мешком в Вольфбург и напросить какой-нибудь еды. Вчера в замке было какое-то пиршество, и, конечно, многое осталось, так что Бойль могла бы кое-что получить. Но Бойль понимала настоящую причину. Они хотели договориться о чем-то, чего она не должна слышать. Она взяла мешок и отправилась в дорогу. Уже несколько лет посещала она Вольфбург, чтобы просить, и прислуга имела приказание от графини никогда не отказывать этой цыганской девочке. Все говорили о доброте графини Ульрики, но на нее было больно смотреть, потому что она по-прежнему очень скорбела и горевала о своем ребенке, хотя прошло уже немало лет. Улыбалась она очень редко и никогда не была по-настоящему радостной и счастливой, но у нее было внутреннее доверие к Господу, и она хотела служить Ему всем сердцем. Служение бедным было бальзамом для ее израненного сердца. Она была белая и прозрачная, как цветок, и все ее любили. Даже строгий господин Эрих давно изменил свое отношение к ней, но не мог смягчить ее сердечных ран. Это мог делать только Господь, и только Ему она доверяла свои сердечные раны и боли. Бойль часто бывала в замке и, встречая графиню, всякий раз склонялась перед нею в глубоком почтительном поклоне. Никогда она не забудет это красивое бледное лицо милостивой графини. Вольфбург — это большое старинное графство с башнями и крепкими стенами. Бойль прошла далекий путь из дома, и, раскрасневшаяся и потная, проскользнула в кухонную дверь, тихо и скромно остановилась, пока ее не заметила кухарка. «Это ты?» — спросила она. «Сегодня у меня кое-что есть». Хотя она и терпеть не могла и старую ведьму, и Тома, но мешок Бойли наполнила. Кухарка знала, что та будет строго наказана, если принесет мало продуктов. «Бедное дитя, это очень печально, что ты цыганская девочка и живешь такими людьми. Ты выглядишь такой доброй и разумной. Будь внимательна, чтобы не стать такой же воровкой и обманщицей, как другие цыгане», сказала она, провожая Бойль. Бойль отправилась в обратный путь. Уже темнело. И когда она достигла хижины, стало уже совсем темно. Абрам все еще был там. Он и Том сидели за столом, на котором стояла уже пустая бутылка из-под водки. Оба были красные и возбужденные. Цыганская ведьма сидела, упершись локтями в стол, и довольно кивала головой. Ингир дрожала от возбуждения, подслушивая. Бойль сбросила свой мешок. Теперь она точно знала, что между ними был какой-то заговор, о чем она не должна была знать. Ингир, напротив, была посвящена во все их планы. Абрам остался у них ночевать, ему постелили на полу, а Бойль и Ингир полезли на чердак там, где был их ночлег. Боль и Ингирь были мало похожи друг на друга. Ингирь была беспокойная и хитрая. Иногда на нее нападала какая-то дикость. Она была выше ростом и грубее сложена, чем ее сестра, которая была изящнее и прелестнее. Проснувшись на следующее утро, боль уже не застала Ингирь, Тома и Абрама, а когда она спросила о них Якобу, та ответила, что это не ее дело. Через два дня они возвратились с большой добычей. Все, что они выгружали, сверкало перед глазами Бойли и Якобы. Но девочка испытывала такое отвращение при виде этой ворованной добычи, что дала себе слово никогда и никому не позволять себя использовать, как Ингирь. Лучше голодать и быть побитой, чем стать воровкой.